Короткие рассказы для детей. История 240. Воспойте Господу песнь новую. Воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Псалом 95, стих 1-2. В Англии жил один владелец ресторана, который поклялся никогда больше не ходить в церковь и не слушать проповедь. Он заметил, что некоторые из его гостей после слушания Слова Божьего никогда больше не заходили в ресторан. С того часа они любили больше богослужение, чем шум и ссоры в ресторане, и жили праведно и богобоязненно. Перед рестораном часто собирались дети и пели хорошие гимны. Один из них был: «Радость, радость, непрестанно, будем радостны всегда. Луч отрады, Богом данный, не погаснет никогда». Владелец ресторана очень любил пение и однажды спросил детей, где они выучили этот хороший гимн. Дети ответили, что в церкви, во время богослужения. И вот, вопреки своему решению не ходить в церковь, он все же пошел один раз, чтобы послушать пение. Когда пение окончилось, и пастор начал говорить проповедь, этот человек обеими руками закрыл уши, чтобы ничего не слышать. В церкви было очень много мух. Одна из них уселась владельцу ресторана на нос, и ему невольно пришлось одной рукой отогнать муху. В этот момент пастор с кафедры произносил слова из Священного Писания. «Кто имеет уши слышать, да слышит». Владелец ресторана опустил вторую руку и стал слушать. Проповедь настолько заинтересовала его, что он забыл совсем о своем намерении. Слово Божье изменило всю его жизнь. Позже он перестроил ресторан в небольшую гостиницу. В каждую комнату он положил Библию, чтобы все желающие переночевать в гостинице могли читать ее. Вечером, когда все собирались в гостиной, он пел гимны об Иисусе, сопровождая их игрой на гитаре. А теперь споем песню. Радость, радость непрестанна, будем радостны всегда. Луч отрады, Богом данный, не погаснет никогда. Бог нас сам ведет за руки, помогает нам в борьбе, нас хранит от бед и муки, нашей внемлет Он мольбе. По следам пойдем Христовым, будем льнуть к рукам Его, чтоб под бременем суровым не остаться без Него. Радость веры, жизнь дающий, пусть как солнце в нас горит, любит грешных всемогущий, много благ Он нам дарит. Попросим Господа дать нам силы быть внимательными во время проповеди Слова Божьего, чтобы мы могли быть не только слушателями, но и исполнителями этого Слова.